Глава 43. Спустя еще несколько дней. Вадим. «Да, мам, поел. Хватит опекать меня, как малыша», — одернул ее. Замучила своей заботой. «Ну, похандрил я чуть, морду свою разбитую в порядок привел. Но не было аппетита. Так что ж теперь? Катается теперь сюда каждый день, как на вторую работу». «Я переживаю. Хоть и не малыш, а ты мой сын. Свои родятся, тогда и посмотрим, что ты скажешь». «С моими успехами они родятся не скоро». Мать хотела что-то еще ответить, но тут у нее зазвонил мобильный. «Погоди, это важно», — сказала она мне и нажала кнопку приема звонка. «Да, слушаю». «Да, это я». «Рекламное агентство «Феникс». Все верно. Мне нужен новый сотрудник. Графика и реклама». «Да, конечно. Жду». «А я не понял», — нахмурился я. «У тебя полный штат был. Зачем тебе новый сотрудник?» «Был. А теперь неполный». «Ма, ты кого уволила?» — спросил, предчувствуя, какой ответ услышу. Я понял, что она видела фотографии Алины, узнала, с кем я дрался. Но не предполагал, что она начнет творить вот такие дела за моей спиной. «Алину я уволила. А что?» «Зачем?» «За надом. Я еще буду перед тобой ответ нести за тех, кто у меня работает?» «Так и знала, что возьму ее, и потом будут с тобой проблемы. Некомпетентна она». Встал на ноги. «Не обманывай. Мы все видели ее диплом. И ты была Алиной довольна. Это из-за фотографии, да?» Мама вздохнула. «Вадик, ну так будет лучше. Не хочу я, чтобы она тебе, да и мне тоже, глаза мозолила. Я все поняла. Тебе она нравится, и Виталику тоже. В конце концов, это ведь его девушка. Она предпочла другого. Все понимаю, но надо уметь отпускать прошлое». Разозлила конкретно. «Пусть я и решил оставить Алю в покое, но я не хочу, чтобы она помнила меня говнюком, лишившим ее работы». «Вот именно, отпускать. А ты что натворила? Теперь Алина будет думать, что я мстительный засранец и мамин сын. Спасибо. Блокнот давай сюда свой». «Какой блокнот?» — захлопала она глазами. «Где хранятся контакты твоих коллег-директоров. Будем искать Алине новую работу. Таким образом, она не будет мозолить тебе глаза. Верно же?» «Верно», — ответила она осторожно. «Ну так давай номера. И словечко замолви за нее. Она не виновата в этой ситуации, понятно тебе? Вини меня, а не ее». Она смотрела на меня, я твердо смотрел в ответ. Мать сдалась. «Она знает, что, если надо, я и сопру ее блокнот и договорюсь сам от ее имени». Взяла свою записную книжку, полистала, потом открыла меню смартфона и набрала номер. «Алло, Даша, привет. Как дела? Как бизнес идет?» «Очень рада. У нас тоже все великолепно. Слушай, тут девочке моей срочно надо работу сменить». «Да, у меня работала». «Нет, больше не может». «По личным причинам, Дашуль, ничего криминального, поверь. Отличная сотрудница, талантливая, с дипломом. Больше года у меня работала. Есть местечко?» «Отлично. Тогда я дам твой номер ей. Ее зовут Алина. И сами договоритесь о встрече. Хорошо?» «Ну, спасибо, дорогая. Пока-пока». «Доволен?» — спросила она меня, когда повесила трубку. «Да», — кивнул я. «Номер пиши». Писала на клочке листа цифры и имя, отдала мне. Забрал его и стал одеваться. Поеду и прямо сейчас извинюсь за поведение матери. Устроила казнь невинных. Встречаться я не собирался с Алиной, но ситуация такова, что я перед ней вроде как виноват. «Ты куда? К ней поскакал?» — спросила мама. «Поскакал». Развернулся и направился к выходу. «Ты вправду любишь, Вадик», — услышал в спину усталый голос мамы. «Впервые вижу такие поступки ради девушки. чужой девушке. Но зачем тебе это надо?» «Надо». Не обернулся даже. Вышел и хлопнул дверью. Алина. Пока у меня случился незапланированный отпуск, решила устроить себе неделю каникул, а уж потом приступить к поиску новой работы. Если Алла не успела дать мне плохих рекомендаций своим коллегам из других рекламных агентств, то вполне есть шанс попасть в одно из них, пусть даже и не сразу. Подготовка к свадьбе возобновилась после примирения с Виталиком. Шла из магазина украшений зала и машин с полным пакетом шариков и цветных ленточек. Возле подъезда меня ждал... Вадим? Зачем бы? Увидев меня, отлепился от своей любимой машины и перегородил подход к двери, прекрасно поняв мою идею молча идти мимо. Остановилась возле него. Подняла глаза. «Ну что опять?» «Алин, извиниться хотел. За маму». Я промолчала. Что толку от его извинений? Все равно она меня уже выгнала, снова поставив на мне клеймо вертихвостки. «Мне от этого не легче, но спасибо». Попыталась обойти его, но он заставил остановиться, удерживая за руку. Прикосновение пальцев к коже вдруг вызвало дрожь. Его рука казалась горячей, обжигала запястье. «Подожди, я не все сказал. Возьми». Протянул мне клочок бумаги с номером телефона. «Что это?» — спросила его. «Номер твоей новой начальницы. Из другого агентства. Мама зря тебя уволила. Я ей об этом сказала, и она со мной согласилась. И договорилась, чтобы тебя взяли на другое место. Позвони». Смотрела на него во все глаза. Неужели он пошел против мамы ради моей работы? Я вообще-то думала, что он так погано мстит мне сам. Выходит, что я не права на его счет. Он все-таки не такой, каким кажется, и каким я его хотела видеть. Ладно, спасибо. Забрала из его руки листок с номером. Я позвоню. Я пойду? Вадим так и продолжал удерживать мою руку, но сжимал уже как будто нежно и смотрел в мои глаза. Колени предательски дрожали. Я и сама не могла никак перестать смотреть в эти синие омуты. «Да». Будто очнулся он. «Иди, конечно. Извини, что потревожил. Больше я не буду вам мешать». Отпустил меня и пошел к своей машине. Сел и уехал. Я побрела к подъезду. Вроде бы я радоваться должна, что Вадим решил оставить меня. Решение принято уже второй раз и должно быть уже куда более взвешенным. Но почему вместо радости я ощущаю тоску и пустоту? Будто меня лишили чего-то дорогого. Этих синих глаз.